Солиция же не была милой от слова совсем. Конечно, она красива, но слишком многие детали нивелировали ее эротичность. Стянутые в узел волосы, повязка на глазу, кожаная одежда, грубая походка. Да и сама она, неизящно поправив штаны, сплюнула на землю, лишь после этого поднявшись на арену. Зрители выглядели крайне растерянными. У повелителя рабов лицо заметно перекосилось, но он ничего не мог поделать. Остальные девушки уже участвовали, поэтому ему оставалось только послать Солицию. Что он и сделал, приказав ей выходить. «Хотите сексуальности?» – спросила она, вызывающе скрестив руки. «Как насчет этого, а этого, ну и как вам это?» После каждого вопроса она принимала новую позу. Тем не менее все ее позы были в корне неверными, поскольку это были не женственные позы, а скорее характерные для качка, демонстрирующего бицепсы. Я едва сдерживал смех, но стоило взглянуть на Арчибальда, как я понял, он с нескрываемым интересом наблюдает за ней. Видимо, такого рода позы были лучшим способом его возбудить. Ее мужественные жесты вполне могли вызвать у него реакцию, особенно с небольшой помощью воображения. Стоило признать, что я начал волноваться, вдруг они действительно устроят нам проблемы. Но через пару мгновений толпа начала ее освистывать. «Это совсем не сексуально», – закричал один из мужчин. «Что ты творишь?» – возмущалась женщина. «Девушки должны быть милыми и очаровательными. Убирайся с арены». Пока криков становилось больше, а толпа распалялась все активнее, лицо Солицы искривилось от злости, после чего она начала огрызаться в ответ. «Мудаки!» – орала она. «Вы просите меня быть сексуальной и даже не цените старания. Хотите сексуальности? Получите сексуальность. Вот вам». Она схватила и задрала свою белую рубашку, демонстрируя толпе то, что скрывалось под ней. Раздался коллективный вздох, после чего люди затаили дыхание, она показывала им свою грудь. Кани спрятала лицо в ладонях, стыдливо покачивая головой, как смущенная сестра. «Да вам нравится, похотливые уроды!» — ругалась она на толпу. «Постарайтесь запомнить, ведь вы никогда к ним не прикоснетесь». Хотя некоторые мужчины уже начали хлопать и подбадривать ее. Когда она обернулась в мою сторону, я тоже увидел ее грудь. Но странный блик на соске заставил мои глаза расшириться, а в относительной тишине, вызванной ее действиями, отчетливо прозвенел мой голос. Кольца в сосках, ее грудь была довольно привлекательной, а кольца выглядели весьма смело. Но тут она уставилась на меня, пялящегося на ее обнаженный торс. В этот момент она внезапно натянула рубашку обратно, а лицо залилось румянцем. «Кто сказал, что тебе можно смотреть?» Ее обычно хриплый голос стал мягким и тихим, пока она нервно скрещивала пальцы. «А?» – удивился я. «Да ты их показывала всем подряд. Не то чтобы я был особо заинтересован или что-то вроде того». «Он лжет», – невозмутимо сообщил маг, определяющий степень нашего возбуждения. «Сейчас он возбужден примерно на 7 баллов из 10. Черт побери, старик, ты мог хотя бы позволить мне сохранить лицо. Что поделать? У меня не было секса уже несколько недель». Я стрелял в него полными ненависти взглядами, избегая обвиняющих взоров девочек позади. И неважно, какой у меня показатель, я не ее мастер. 7. Солиция опустила глаза, а выражение лица стало непонятным. Дурак. Солиция залилась слезами, после чего убежала с арены, закрыв лицо руками. Я понятия не имел, что именно произошло, но ее внезапное проявление уязвимой стороны, кажется, удовлетворило толпу, которая разразилась аплодисментами. Что касается повелителя рабов, у него было крайне неловкое выражение лица, пока он переводил взгляд с меня на Солицию, но в итоге не стал ее наказывать, несмотря на провальное начало выступления. Что касается меня, я был в полнейшем смущении. Даже Кани сейчас утешала Солицию. Почему она показала грудь всем без стеснения, но со слезами сбежала с арены, когда заметила, что на нее смотрю именно я. Сколько бы я ни размышлял об этом, ответ мне явно не светит. Женщины. Загадочнее квантовой физики. Глава 61. Арчибальд возбудился лишь на 3 балла, объявил принц, когда маг тихо доложил ему о результате. Если его противник возбудится при виде своей рабыни хотя бы наполовину от показателя предыдущего выступления, этап у него в кармане. Прорычал я, сверля принца недобрым взглядом. Его слова выставляли меня в крайне невыгодном свете. Я не извращенец, который жаждет чужих женщин. На самом деле, стоило мне об этом подумать, как я вспомнил, у меня есть особый козырь для Луизы. Профессия извращенец. Естественно, если я ее экипирую, мое возбуждение взлетит до небес. Таким образом, проиграть было просто невозможно. Чувствуя себя немного оправданным, я удобнее устроился и кивнул Луизе. При виде выражения ее лица я тут же напрягся. Она откровенно ярилась, а тигриные черты делали ее похожей на хищницу, готовую наброситься на жертву. «Это негодяйка», — бормотала она сквозь зубы. 7 из 10. Я удвою этот результат». Я хотел сказать ей, что удвоить 7 из 10 математически невозможно, но ее лицо было крайне серьезным. Казалось, она восприняла это как личный вызов. Я уже собирался попросить ее выложиться по полной, но ее решимость меня отчасти пугала. «Мастер, мне нужно длинное копье», — потребовала она. «А, копье? Я начал проверять вещи в наших кольцах-хранилищах. К счастью, у меня оно все еще имелось». После того, как я передал ей оружие, я озадаченно нахмурился. Неужели она забыла, что это эротическое испытание, и теперь собирается вызвать Солицию на смертельный поединок? Меня серьезно беспокоил подобный сценарий. Однако мгновение спустя она подняла копье острым концом вниз и с силой воткнула его в центр арены. Оно погрузилось почти на 30 сантиметров в землю и начало вибрировать. Все с тревожными возгласами следили за ее действиями. Пока что это выглядело скорее опасно, а не сексуально. Так продолжалось до тех пор, пока ее рука не обхватила верхушку копья, нога не обвила древко, после чего она повернулась ко мне лицом. Выражение стало невероятно озорным. «Мастер». Ее голос зазвучал настолько нежно и бархатисто, что мое сердце начало лихорадочно биться. «Просто смотри на меня хорошо». В ее голосе было столько умоляющего желания, что теперь каждый мужчина на стадионе готов был смотреть на нее, даже если для этого пришлось бы бросить своих девушек и жен прямо сейчас. Секунду спустя она демонстративно облизала копье. Ее язык, кстати, был довольно длинным, и делала она это будто целую вечность, отчего все мужчины привстали со своих мест. Кровь хлынула туда, куда нужно, что вызвало у меня неосознанный стон. Дерьмо собачье. Она внезапно отстранилась и начала вращаться вокруг импровизированного шеста. Двигалась со всей ловкостью, скоростью и точностью, наработанными за время прохождения подземелий, и теперь все это помогало ей чувственно кружиться вокруг древка. Ее умения казались выходящими за рамки человеческих возможностей, любая стриптизерша высокого класса убилась бы от зависти, глядя на такие движения. Она крутилась на шесте, постоянно тёрясь им между ножек, словно ласкала нежного любовника, но взгляд всегда был устремлен на меня, полный неугасимого желания, которая исходила от нее и заражала каждого зрителя. Даже принц высунулся из беседки с открытым ртом. Она описывала все новые круги вокруг шеста, а ее бедра мягко терлись о древко, словно о твердый член. Теперь копье было пропитано ее ароматом во всех смыслах. Она опустилась на землю, поднимая ножки так, чтобы шест скользил между ее гладкими ягодицами. Вертелась вокруг него, переворачиваясь и крутясь вверх ногами. Ее хвост несколько раз обвился вокруг древка, и я готов был поклясться. Временами она двигала им вверх-вниз, словно желая полоскать шест. Всякий раз, когда одежда начинала задираться или спадать, грозя обнажить части тела, она меняла положение, ловко поправляя ткань. Дразнила, но не показывала то, что хотелось увидеть. И даже в этом случае ее взгляд был прикован ко мне, словно говоря, что все это представление посвящается исключительно мне. Я внезапно осознал, что экипирована профессия извращенца. Держал ее наготове на случай, если все пойдет плохо. Но из-за нехватки концентрации и собственного вожделения обнаружил, что извращенец уже активирован. В итоге я потерял контроль. Как только мне показалось, что она закончила танец, я бросился на арену, заваливая ее на пол. Раздались крики шока и удивления. Что касается Луизы, она оргазмически корчилась в моих объятиях, пока я прижимался к ее телу. «Да, мастер», — стонала она, — «возьми меня прямо сейчас». Потребовалось 6 человек, чтобы разнять нас, иначе арена превратилась бы в место публичного секс-шоу. Я кое-как сумел прийти в себя и отключить профессию извращенца. Луиза тоже была на пике возбуждения, пытаясь отбиться от 3 слуг, мешавших ей стащить с меня штаны. В итоге мне пришлось усыпить ее духовной атакой, чтобы мы смогли хоть как-то взять ситуацию под контроль. Принц смеялся, а принцесса закрывала покрасневшее лицо руками, но через щелочку между пальцев с большим интересом наблюдала за происходящим. Его возбуждение достигло 14 баллов из 10, не веря собственным словам, сообщил Мак. «Кажется, пора пересматривать всю систему оценок. Кажется, Луиза сделала именно то, что и планировала. Она действительно удвоила результат». Глава 62. «Ну а теперь все успокоились». Принц бросил на меня многозначительный взгляд. Я смущенно опустил глаза. Честно раскаивался в содеянном. Луиза довольно фыркнула, все еще сонная после того, как Мия ее усыпила. С любопытством я проверил статус Луизы и обнаружил приятную неожиданность. Она открыла новую профессию танцовщицы. Видимо, условием ее получения было исполнение танца на сцене перед публикой, причем такого, чтобы зрителям захотелось швырять деньги. Я не знал, насколько это поможет в будущем, но по крайней мере что-то полезное из этого цирка мы извлекли. Думаю, всем понятно, что группа Рика выиграла первый этап, продолжил принц. Значит, пришло время перейти ко второму. Этот этап будет намного понятнее для всех, поскольку его тема – сила. Рабы должны быть могучими и способными защитить своего хозяина. Следовательно, рабы сражаются один на один, а команда, выигравшая два боя из трех, берет весь этап. Еще недавно подавленный Арчибальд вновь начал самодовольно ухмыляться. После недавнего фиаско он был счастлив, ведь считал, что в принципе не может проиграть на этой стадии. Что касается меня, я немного волновался, и на то были все основания. Кни и Солиция являлись серьезными бойцами. Любая из них станет ощутимой противницей для моих девочек. К тому же здесь была загадочная Шая, которая представляла полную неизвестность. Она определенно должна быть сильной, иначе Арчибальд не потратил бы на нее деньги. «Я хочу, чтобы мы действовали осторожно», – мягко объяснил я девочкам. «Мы уже взяли первый этап. Не хочу, чтобы вы убивали себя ради победы во втором. Тиона, ты готова?» Тиона решительно кивнула. «Я буду сражаться за мастера». Поскольку Луиза была без сознания, Тиона оставалась моим вторым лучшим бойцом. В конце концов, ее специализацией была защита. После нее по полезности шла Присцилла, но та была бойцом дальнего боя, специализирующимся на магии, арена не лучшее место для ее схваток. Поэтому после ситуации с уборкой я решил оставить ее на крайний случай. Если удача улыбнется нам, Тиона выиграет следующий матч, а ко второму мы наконец разбудим Луизу. Мы ждали, когда повелитель рабов Арчибальда сделает свой ход. Увидев мой выбор, он злобно оскалился и жестом указал на кони. Это сразу же вызвало переполох среди зрителей, которые в замешательстве начали перешептываться. Я не понимал, что именно происходит, но тут мне пояснила Мия. Кони, паладин, мастер. Паладины считаются защитным классом. Поскольку она умеет лечить себя и обладает мощными защитными способностями, то крайне вынослива. Но всем известно, что Тиона как земляной голем также является танком, а ее регенеративные способности и защитные навыки ставят зрителей в тупик относительно исхода матча. В обычной ситуации он выбрал бы Солицию, способную нанести серьезный урон темной магией, что неплохо пробивает защиту Тионы. Есть поговорка, когда встречаются два бойца сходного класса, навыки больше не имеют значения. Это означает, что при примерно равных способностях все решают характеристики. В лучшем случае получится сражение на истощение. Тиона будет драться за победу, но у Кани более высокий уровень, а значит, больше выносливости и козырей. Он просто издевается над нами. Пока я обрабатывал словами, все больше хмурясь, время что-то изменить уже истекло. Принц вышел вперед с театрально расставленными руками. Паладинка не против голема Тионы. Начинайте. Отлично. Танк против танка. Это обещает быть веселым, как наблюдение за поединком двух черепах. Глава 63. Вместо того, чтобы броситься в атаку друг на друга, обе девушки принялись читать заклинания. В одно мгновение Кани покрыла себя серебряными доспехами паладина, материализовавшимися прямо на ее теле. Это было заклинание, поэтому использовать его до объявления битвы считалось нарушением правил. В руках у нее появились массивный щит и меч. Что касается Тионы, она покрывалась камнями. Ее руки полностью окружили металлические шары, превратив их в подобие булав. Плечи и другие уязвимые места покрылись слоями земли. Если сравнивать, броня Тионы выглядела гораздо свободнее, позволяя сохранить подвижность. А вот доспехи Кани казались абсолютно непробиваемыми. «Мне следует кое в чем признаться», — заявила Тиона. «Хотя мастер использует меня для защиты, я — манипулятор земли. Мои атаки не менее сильны», — Кани зло усмехнулась. «Паладины должны карать демонов каждый день. Те, кто считают, что мы умеем лишь защищаться, просто никогда с нами не сражались». Наконец девушки перешли к делу. Тиона использовала свои утяжеленные шипастыми шарами руки, а Кани взмахнула большим мечом. Столкновение создало взрыв, заполнивший всю арену. Грохот был такой силы, что Луиза тут же проснулась, выхватила меч и начала озираться в поисках опасности. Мия и Присцилла сумели ее успокоить. Что касается меня, взгляд не сходил с арены, поскольку девушки сражались с невиданной яростью. Тиона дралась отчаяннее, чем я когда-либо видел, поэтому я готовил магию исцеления на всякий случай. Я без колебаний сдался бы, если бы она оказалась в опасности. Тем не менее мои опасения оказались преждевременными. Примечательно, что Тиона начала одерживать верх. При каждой атаке доспехи обеих получали повреждения, но у Тионы они восстанавливались почти мгновенно, в то время как у Кани нет. Возможно, она и могла исцелять себя, но ее броня неуклонно накапливала урон. Теоретически она могла ее восстановить, но времени на это не было. А вот регенерация доспехов Тионы являлась пассивным эффектом, в то время как Кани приходилось полагаться на затратную по времени магию. Тиона активно метала каменные снаряды в процессе атак. Временами каменные шипы выстреливали из-под земли, некоторые пытались пронзить Кани, другие просто летели в нее, словно массивные копья. Большинство отскакивало от щита, но некоторым удавалось проскользнуть мимо защиты, поражая открытые участки. С другой стороны, Тиона пострадала намного сильнее, но все ее тело обладало постоянно восстанавливающейся защитой, да и раны заживали почти сразу после нанесения. Манипулятор земли была слишком странной профессией, да и земляного голема нельзя сравнивать с человеком. Последний просто не может конкурировать с волшебным сосудом, наполненным маной. Я выиграю. Тело Тионы засверкало, после чего сотня шипов вылетела в сторону Кани. Правда, она явно старалась не убить противницу, а столкнуть с арены, что тоже засчитывалось как поражение. Давила всем весом камней, пытаясь вытеснить соперницу. В этот момент Кани воткнула щит в землю, тот засветился, после чего паладин окружил барьер. Независимо от того, что Тиона швыряла в этот барьер, он не сдвигался ни на миллиметр. «Этот барьер простоит 10 минут, тяжело дыша», — проговорила Кани. «Он непроницаем для таких, как ты. Я не приму поражения». Тиона подняла руку, после чего пыль и грязь начали скапливаться в воздухе. Материала накапливалось все больше, он начал безумно вращаться. Из-за этих действий ветер вокруг закрутился, сдувая шляпы со зрителей и заставляя одежду развиваться. Тиона тоже маг ветра. Радостно захлопала Присцилла. Я проигнорировал ее слова, наблюдая, как небольшой кусок земли превратился в огромный валун и продолжал расти. Глаза Кани расширились от шока и страха. «Как ты получила всю эту силу?» — спросила она. «Если я хочу быть рядом с мастером, то должна победить», — прокричала Тиона. «Я сильна, потому что обязана быть такой, чтобы поддерживать его». Она швырнула этот огромный вращающийся шар в сторону барьера. Тот врезался в щит с ужасающим грохотом, сотрясающим всю арену. Зрители были потрясены, впервые видя столь пугающий поединок. Это уже окупало замену скучного турнира. На несколько мгновений огромный шар остановился, продолжая вращаться, но не в состоянии двигаться вперед, сдерживаемый барьером. Но рев при столкновении продолжался, пока не прозвучал отчетливый треск. Он становился громче, пока на барьере Кани не появились видимые трещины. Ее лицо побледнело, а тело засверкало цветами разных усилений. В момент, когда барьер почти сломался, она выпустила мощную волну мечом, ударяя прямо по шару из земли. Тот взорвался сразу после разрушения барьера. Мощный воздушный поток разлетелся во все стороны, оставив на арене настоящий кратер. Черт, и это называется защитный класс? Глава 64. С одной стороны покореженной арены стояла тяжело дышащая Тиона, с другой – Кани. Ее щит был сломан, в доспехах зияли многочисленные дыры. Лицо побледнело, и было видно, что у нее множество ран. Если кто-то сомневался, кто из них чувствует себя лучше, все стало предельно ясно. «Я не могу продолжать», – с горечью призналась Кани. Тиона кивнула, будто это было неизбежно. «Только когда у тебя есть мастер, за которого стоит сражаться, ты можешь проявить истинную силу». На этом матч должен был завершиться, но внезапный мрачный смех разорвал тишину. Смеялся, разумеется, повелитель рабов, контролирующий связь с Кани. «Мастер, за которого стоит бороться», — ехидно поинтересовался он. «Рабы – это инструменты. У вас нет ценности. Вы не боретесь за меня, я использую вас как оружие». «Ты, рабыня, я приказываю тебе, победи ее», – прошипел повелитель рабов. Кани бросила на него полный ненависти взгляд. «У меня нет сил». Она внезапно рухнула на колени, схватившись за голову, и начала кричать. «Я видел это раньше, когда использовал приказать рабу на Присцилле. Тогда я пообещал себе никогда больше не применять эту способность на девочках, если только не станет вопросом жизни и смерти. Перестань!» Принцесса подбежала к Арене и закричала. «Ты причиняешь ей боль. Я повелитель рабов», — холодно ответил он. «Моя рабыня отказалась выполнить приказ. Значит, она наказывает сама себя. Я не могу победить», — вопила Кани. «Прекрати мучить мою сестру». Солиция попыталась схватить его. «Ты бросаешь мне вызов», — усмехнулся он. «Наказать раба». Солиция испустила еще более ужасающий крик, рухнув на землю и свернувшись калачиком. «Тиона», — закричал я, — «выбей ее с арены, чтобы мы смогли остановить это дерьмо». Тиона кивнула, шагнув вперед, но внезапная ухмылка на лице повелителя рабов встревожила меня. «Перерасход, раба». Внезапная сила вырвалась из тела Кани. Она резко бросилась к Тионе. Тело пылало красным светом, словно она была одержима. Кани принялась рубить мечом по Тионе снова и снова. Тиона не была готова к такой внезапной свирепости и начала отступать шаг за шагом. «Умри, умри, умри», — орала Кани, колотя каменные руки Тионы мечом, разбивая ее броню каждым ударом. Но это дорого ей стоило, меч медленно ломался, куски доспехов отпадали. Тиона пыталась атаковать в ответ, но ее удары были слабыми. Кровь капала со всего тела Кани, но она не замедляла атаки, словно сошла с ума, игнорируя собственные раны. «Мастер», — сказала Тиона, впервые с начала боя испытывая страх, — «я не могу остановить ее, не убив». И это была правда. Кани вообще не защищалась и была открыта для смертоносных ударов, но Тиона просто не могла этого сделать. Та была для нее не совсем чужим человеком, к тому же ее принуждали. Она могла бы убить бандита, пытающегося сделать то же с ней, но это выходило за рамки понимания. «Божественное возмездие», — завопила Кани. «Нет», — вскрикнула Солиция. Вспыхнул белый свет. Тиона попала под удар, ее тело едва не рассыпалось на части, вылетая с арены. Но я не позволил ей упасть, используя гасящий барьер. «Исцелить раба, среднее исцеление, легкий ремонт». Я бросил на нее все, что мог, после чего кинулся ловить. «Мастер, я проиграла», — слабо проговорила она. Ее нижней части тела попросту не было, а половина лица напоминала песок, а не кожу. Она едва сохраняла форму. «Нет, все нормально», — заверил я, продолжая исцелять ее, даже если это стоило всей маны. «Вот она, сила настоящего повелителя рабов», — самодовольно фыркнул наш противник. На арене лежала Кани. Трудно было сказать, жива она или мертва. Доспехи и даже одежда были уничтожены, но это не выглядело сексуально. Вся она была покрыта собственной кровью. Бесчисленные порезы, а меч расплавился до рукояти. «Ты ублюдок!» Я сверлил его злым взглядом. «Следующий матч», — равнодушно усмехнулся повелитель рабов. Глава 65. Дисквалифицирован. Раздался чистый голос принцессы Элианы сразу после битвы между Тианой и Кани. «Пожалуй, объясните, как вы могли сказать подобное?» Повелитель рабов не проявлял особого уважения ни к принцу, ни к принцессе. «Потому что ты использовал заклинание», — неуверенно ответила она, — «и твои методы чуть не убили твою рабыню». Под его холодным взглядом ее агрессивность стала сходить на нет, после чего принц оттолкнул сестру за спину, чтобы теперь уже самому помериться взглядами с повелителем рабов. В отличие от нее, принц слушал его с предельно холодной улыбкой, демонстрирующей, насколько серьезным он может быть. Повелитель рабов лишь закатил глаза. «Я повелитель рабов. Я не использую магию, я командую рабами. Каждый навык, что я применил, является навыком управления рабами. Как вы можете оценить способности рабовладельца, не позволяя ему их использовать? Это абсурд. Будучи моими рабами, они становятся сильнее. Может, вы запретите и этот эффект? Ничто из того, что я делаю, не выходит за рамки вашего соревнования. Навыки рабов используют не ману, а силу самих рабов. Приказать рабу – то, что заставляет раба следовать приказу и наказывает за отказ. Перерасход раба – способность, принуждающая раба использовать всю имеющуюся энергию для исполнения приказа. Вместе они являются величайшим оружием повелителя рабов, но ничего не добавляют рабам. Фактически я требовал выполнить приказ, а остальное Кани сделала сама. «Да если забыть о всяких ограничениях и желании жить», — вскрикнула Элиана. что покупает рабовладелец, если не чужую жизнь?» Холодно парировал он. «Ее жизнь моя, и я распоряжаюсь ей, как хочу». Принц буравил его взглядом несколько минут, после чего спросил: «Поскольку у вас всего три раба, вы понимаете, если Кани не сможет выступать в следующем этапе, то вы автоматически проиграете?» После этих слов Арчибальд, пребывающий в шоке наравне с остальными зрителями, заметно вспотел. Ему было плевать на рабыню, но вот потерять все, зайдя уже так далеко, не хотелось. Повелитель рабов самодовольно ухмыльнулся. «Столько переживаний, с рабыней все будет в порядке». Он взмахнул рукой, после чего несколько слуг вынесли бессознательную Кани с арены. Затем повелитель рабов достал небольшой хрустальный флакон. Принц, слегка задохнувшись, спросил: «Эликсир, для такой отдаленной страны, как Аберис, эликсиры – бесценный артефакт, но имперский облачный лук – огромная держава, где его легко добыть. Арчибальд, надеюсь, вы компенсируете мне его использование?» «Ты», Арчибальд побледнел, «пообещать эльфийку – одно дело, но после того, как тот намеренно искалечил рабыню и теперь фактически вынуждал Арчибальда раскошелиться, это изрядно разозлило молодого дворянина. Если выиграешь, да будет так, но если проиграешь, то ничего не получишь». Повелитель рабов фыркнул, после чего влил несколько капель в рот Кани. Ее тело начало восстанавливаться. Примерно через 5 минут она очнулась, но все еще была очень слаба. «Что касается меня, все это время я лечил Тиону. Когда наконец закончил, мне пришлось выпить 2 зелья маны». Тиона слабо улыбнулась. «Я в порядке, мастер». Она едва заметно улыбнулась. «Пожалуйста, сосредоточься на схватке». Мгновение спустя принц объявил: «Второй поединок. Выбирайте участников». «Отлично. Счет 1-1, и у нас осталось 2 козыря против 1 у них». Глава 66. «Иди, покончи с этим». Повелитель рабов усмехнулся, глядя на девушку в капюшоне. Она молча кивнула и вышла на арену без единого слова. Луиза, окончательно пришедшая в себя, подошла ко мне. «Я пойду». «Нет», я покачал головой. «Мы просто сдадимся, мастер. Я могу это сделать, Луиза». Я мог лишь беспомощно смотреть на нее. «Хи-хи, так твои рабы не могут защитить себя только так?» — издевательски поинтересовался Арчибальд. «Удивительно, как ты вообще выжил». Лица девочек скривились от злости. «Для Луизы, Ми, Тиона и Присциллы защита меня была священной чертой, которую Арчибальд только что перешел». Луиза запрыгнула на арену, не произнеся ни слова. «Луиза», я вскочил с сердитым выражением лица, «вернись сюда, это приказ. Даже не можешь контролировать собственную рабыню, и ты еще называешь себя мастером», — издевался повелитель рабов. Она обернулась и улыбнулась со слезами на глазах. «Прости, мастер, я не могу исполнить этот приказ. Если не приму бой, честь мастера будет запятнана. Единственный способ заставить ее повиноваться — использовать приказать рабу, но я не собирался применять этот навык на ней. Значит, оставалось лишь довериться Луизе, хотя сила японки была неизвестна». Я посмотрел на принца и кивнул, давая согласие, хотя нежелание читалось на лице крупными буквами. Что касается принцессы Элианы, она с любопытством наблюдала за мной со странным выражением. «Начинайте», — объявил принц. В отличие от танков, занимавшихся в первую очередь защитой, Луиза тут же бросилась к Шао. Ее меч был словно молния, двигалась она так быстро, что клинок едва различимо размывался. Но когда ее меч почти настиг противницу, раздался звонкий лязг столкновения. Шао заблокировала удар своим оружием, при этом не сделав ни шага назад. Ее меч, казалось, поглощал свет, после чего стал толще и длиннее клинка Луизы, тонкого, но длинного. Было ясно, что оружие Шао имеет больший вес. Мало того, что никто не видел, как Шао обнажила меч, она не отступила ни на шаг, хотя и прямо заблокировала атаку Луизы. Внезапно она толкнула клинок вперед, из-за чего Луиза отлетела назад от мощного порыва ветра, возникшего от одного удара мечом. «Я ненавижу этот мир», — произнесла Шао первые слова за все время. «Встанешь у меня на пути, и я тебя уничтожу». «Я не могу этого сделать», — ответила Луиза. «Мастер стоит за моей спиной. Всегда». «Тогда умри». Шао бросилась вперед, двигаясь так же быстро, как Луиза. Две девушки начали сражение, но по сравнению с медленными, мощными движениями предыдущего боя это было совершенно иным уровнем. Обе двигались размытыми пятнами по всей арене. Каждый обмен ударами подразумевал множественные атаки. Звуки столкновения металла заполнили воздух, Между клинками сыпались искры, но с каждым мгновением схватки Луиза выглядела все более изможденной, что ясно показывало, вскоре ее подавит. При таком раскладе Луиза проиграет. Черт возьми, а ведь я надеялся, что японка окажется слабее, чем выглядит. Глава 67. Зачем ты продолжаешь сражаться? Спросила Шая, на пару мгновений прервав напряженную битву. Ты можешь только проиграть. Разве это не моя гордость как рабыни? Ответила Луиза. Я сражаюсь за своего мастера. Мастера, отвратительные твари, заорала Шая. Ты его шлюха. Мм. Именно так. Луиза довольно кивнула. Шая моргнула, ошеломленно замолкнув, явно не понимая, что говорит Луиза. Я меч мастера. Я щит мастера. Я его шлюха, его женщина, его жена. Я та, кого мастер желает, а с мастером смогу стать кем-то большим. Луиза вновь двинулась вперед, ее атаки застали Шая врасплох. Та начала сопротивляться, но этот обмен ударами отличался от предыдущего. Если Шая вначале подавляла Луизу, то теперь они сражались примерно на равных. Словно Луиза решила задействовать скрытую силу. «Я не проиграю никому из этого мира», — закричала Шая. Мои уши едва не навострились после этих слов. «Этого мира? Неужели? Ты из Японии?» — спросил я, не подумав. Ее взгляд перешел на меня, а на лице читалось отчетливое потрясение. Луиза, сосредоточенная на сражении, использовала ее прореху в защите и атаковала. Кровь брызнула из пореза на груди, а сама Шая отлетела к противоположной стороне арены. Я вздрогнул при виде ее полета, чувствуя себя дерьмово из-за ситуации. Но сейчас меня больше беспокоил факт, что она была человеком из другого мира, и не просто другого, из моего. Значит, я здесь не единственный. Перерас. Повелитель рабов в ярости уже собирался использовать на ней порочный навык, но из тела Шая вырвалась темная сила. Солиция ахнула. Это не темная магия, это демоническая магия высокого уровня. Ублюдок. Заорала Шая. Откуда ты знаешь это название? Я убью тебя. Я убью всех вас. Луиза, отступай. Закричал я. Оглянувшись, Луиза улыбнулась мне, после чего бросилась прямо на Шая. Та тоже ринулась в атаку, только теперь ее клинок светился тьмой. По сравнению с магией Солиции это было в 100 раз страшнее. Меч Луизы столкнулся с ее клинком. В момент столкновения оружие Луизы рассыпалось на куски. Ей удалось отскочить назад, едва избежав попадания, но из кончика меча Шая вылетела черная волна энергии, которая все же задела Луизу. Та отлетела назад, ударившись о противоположную стену арены, точно так же, как Шая несколько мгновений назад. Только у Луизы рана почернела, а темное проклятие начало исходить из пореза. «Луиза, хватит!» – потребовал я. «Остановись!» Луиза сплюнула кровью, после чего поднялась на ноги, правда очень неустойчиво. Шая же, окутанная темными миазмами, бросила на нее презрительный взгляд. «Ты хочешь умереть за этого человека?» – прорычала она. «Нет», – ответила Луиза. «Я собираюсь жить ради него». Она вновь бросилась вперед, даже лишившись меча. Это походило на самоубийственную атаку, но внезапно в броске Луиза начала меняться. Ее грудь стала больше, талия сузилась, ноги удлинились. Из рта выросли длинные клыки, уши заострились, а из рук вырвались длинные когти. «Это звериная форма!» Не веря собственным глазам, воскликнул принц. «Звериная форма тигролюдки-зверолюды, способные принимать звериную форму, встречаются 1 на 1000. Но к тому же тигролюдка о таком даже я не слышал». Шая вновь нанесла удар, но Луиза испустила громоподобный рев, сотрясающий арену и внушающий страх в сердца слабых. Это была ментальная и духовная атака, способная уничтожить боевой дух любого слабака. Мия поспешно расправила 9 хвостов, защищая аудиторию, прежде чем кто-то пострадает. Шая стиснула зубы, когда ее меч столкнулся с когтями Луизы. То и удалось поймать и остановить демонический клинок. «Ты!» — Шая закричала. «Невозможно!» В теперь уже звериных глазах Луизы не было ни намека на понимание слов противницы. В звериной форме разумом она тоже была зверем, хотя и получила немалую силу, но теперь ею управляли лишь инстинкты звериный разум. Быть подавленной обычным мечником на 60 уровней ниже было позорно, из-за чего лицо Шая исказило ярость. Внезапно ее глаза начали краснеть, демоническая аура вокруг нее усилилась, а когда капюшон откинулся назад, все увидели 2 маленьких рожка, торчащих из головы. «А она демон!» — воскликнул я. «Демоны — это миф!» — заявил принц. «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся повелитель рабов. «Вы в Аберисе действительно невежественны, даже не знаете, как выглядят демоны. Впрочем, я и не собирался это раскрывать. Столкновение сил между ними становилось все интенсивнее, земля разрушалась только от давления их мощи. Шая пыталась выдернуть клинок, в то время как Луиза держала его когтями. «Умри!» — вновь заорала Шая, после чего ее демоническая аура вырвалась из тела, ударяя по Луизе. Та опять полетела назад, а меч, который держала когтями, воткнулся в землю неподалеку. Луиза приземлилась на самом краю арены. Из рта, ушей и глаз текла кровь, выглядела она абсолютно ужасно. Но что было хуже всего, она собралась атаковать снова. Встав, приготовилась броситься в бой, хотя одна рука уже не двигалась. «Присцилла!» — закричал я. «Заканчивай это дерьмо!» Когда Шая вновь бросилась на Луизу, между ними пронесся мощный ветряной поток. Он ударил по Луизе сильнее, отчего та упала с края арены. Но прежде чем она рухнула, я поймал ее. Я волновался, что она будет сопротивляться после падения, но поймав ее, понял, Луиза уже без сознания. Шая же, продолжая кричать, вновь бросилась в нашу сторону, словно хотела спрыгнуть и уничтожить нас. Но Тиона сумела использовать часть энергии, чтобы перегородить путь стеной земли, в которую та врезалась. Стена продержалась лишь мгновение. «Шая, назад!» — приказал повелитель рабов. Шая остановилась столь же резко, как и бросалась в атаку. Фыркнув, презрительно посмотрела на меня, держащего Луизу на руках, после чего развернулась и пошла к своей группе. Я погладил Луизу по щеке, чувствуя, как слезы текут из глаз, параллельно исцеляя ее магией. «Арчибальд выиграл этот матч», — с горечью сказал принц. «Блядство, все летит к чертям собачьим». Глава 68. Нам дали небольшой перерыв, которым я воспользовался, чтобы позаботиться о своих девочках. Кони также предоставили возможность прийти в себя. Аплодисменты, первоначально раздававшиеся со стороны зрителей, резко затихли во время последних двух боев. Маги земли ремонтировали арену, а люди недовольно переговаривались между собой. Хорошие поединки нравились всем, но наблюдать, как красивых девушек избивают до полусмерти, оказалось не самым приятным для толпы зрелищем. Неудивительно, кто бы мог подумать, что люди не обожают смотреть на пытки. «Так что ты имела в виду на арене?» — спросил я Луизу, вспоминая ее слова о жене. «Мм». Она слабо кивнула. «Мастер, это мое все, и муж», — уточнил я. На лице Луизы вспыхнул румянец. «А это я сказала, что хочу быть твоей женой чисто символически. Естественно, как твоя рабыня, я не могу стать твоей женой. Это определенно должна быть другая девушка». Это звучало почти как отказ. «Конечно, я не испытываю острого желания обзавестись женой, но Луиза была человеком, о котором я заботился больше всего. Кажется, она поняла мои мысли, поэтому поспешно замахала руками. «М-мастер был бы замечательным мужем», — заверила она. «Поэтому ты обязательно должен найти себе жену. Я имею в виду, это должна быть принцесса или кто-то подобный». Я фыркнул после ее слов. «Ну да, конечно. И какая принцесса захочет выйти за бывшего толстяка атаку из другого мира?» «Рик», — раздался голос за моим плечом. Я перевел взгляд с Луизы на внезапно подошедшую принцессу Элиану. На мгновение лицо побледнело при виде принцессы. Она вышла к нам из беседки для высокопоставленных зрителей. Глаза были покрасневшими, а сама она смотрела на меня с отчетливой нуждой во взгляде. «Что такое?» — поинтересовался я, пытаясь перекричать шум. Толпа гудела так громко, что нам приходилось почти орать, иначе мы просто не слышали друг друга. Хотя атмосфера стала спокойнее, зрители все еще продолжали активно обсуждать произошедшее. «Мне жаль», — начала она. «Эти бои, я не хотела, чтобы такое произошло. Вот отец будет в ярости, если узнает, что я отдала его тебе, но хочу, чтобы он был у тебя». Восклицательные и вопросительные знаки, я полностью повернулся к ней и, увидев то, что она протягивала, заметно притих. «А флакон что это эликсир?» Она не совсем поняла мою мысль, но я изрядно удивился, осознав, что именно она предлагает. Это едва ли не самое ценное, что она могла мне предложить. Хотя если я скажу об этом вслух, меня скорее всего ударит. «Всего несколько капель», — пояснила принцесса. «Хватит, чтобы полностью вылечить одного человека. Ты можешь дать его одной из своих девушек в критический момент». Я был приятно удивлен подобным предложением. Может, для повелителя рабов это и была мелочь, Но в Абересе подобное являлось огромной ценностью. Ее отец дал ей этот эликсир как экстренную меру на случай чрезвычайной ситуации. «Спасибо, я взял флакон», облегченно вздохнув. На мгновение после слов Луизы у меня возникли опасения, что принцесса пришла ко мне по совершенно другой причине. К счастью, это оказалось лишь моим сверхактивным воображением. Я убрал флакон в инвентарь, использовать его здесь и сейчас не планировал. Вне подземелья эликсир был почти бесполезен, лучше оставить до следующего спуска, где мы действительно можем оказаться на грани жизни и смерти. После того, как я исцелил обеих девочек, они были в сознании и посылали мне слабые, но обнадеживающие улыбки. Закончив разговор, я уже собирался вновь сосредоточиться на Луизе, но внезапно принцесса схватила меня за руки. Ее лицо покраснело, а сама она была словно ведомая эмоциями. «Рик, я хочу попросить тебя о кое-чем», — громко заявила она. Луиза позади меня ахнула, а сам я на секунду оцепенел. «Как все могло дойти до этого? Я слишком молод, чтобы жениться», — воскликнул я, опуская взгляд. Когда поднял глаз, чтобы посмотреть на реакцию, ее лицо было крайне сердитым. «Ты да кто вообще сказал, что я хочу выйти за тебя замуж?» В момент, когда она это произнесла, принц наконец поднялся на сцену, что заставило зрителей утихнуть, после чего в наступившей тишине отчетливо прозвучали последние слова: «Я хочу выйти за тебя замуж». Зрители внезапно ахнули. Принц посмотрел на нас, после чего рассмеялся. «Ах, моя сестра наконец нашла свою любовь. Тогда мы с тобой станем братьями во всех смыслах. Я очень счастлив. И да, я даю согласие». Гех. Элиана выглядела так, будто ее ущипнули, после чего ударила меня в плечо. «Ты идиот. Просто победи его, хорошо?» Вот что она пришла сказать. «Хотела, чтобы я точно победил Арчибальда. Но теперь, после фразы про замужество, казалось, что она желает моей победы, чтобы я стал дворянином и получил право взять ее в жены». Когда принцесса поняла, как именно звучат ее слова, то стала красной как вареный рак и убежала, закрыв лицо руками. «Женщины!» – беспомощно вздохнул принц. «Так легко поддаются эмоциям». В него тут же прилетел характерный женский ботинок. «В любом случае, принц уклонился от второго снаряда, давайте перейдем к последнему этапу. Ох, блять, и когда только моя жизнь превратилась в романтическую комедию». Глава 69. «Последний этап будет кардинально отличаться от предыдущих», — объявил принц. «Маги». Маги вышли на арену и начали формировать сложный магический круг. Для тех, кто не знаком с этим, рунический барьер, разрушающий связи, торжественно провозгласил принц. Зрители восторженно ахнули, а я не мог не подняться с места. «Ты говоришь о том, что разрывает связи», — уточнил я. Принц подмигнул мне и кивнул. «Именно. Это крайне редкий и дорогой барьер, но мы воспользуемся им для соревнования. На последнем этапе связь между вами и рабами будет аннулирована. Никаких принуждений, никаких заклинаний, никаких навыков. Только правда». Он сделал театральную паузу. «Ибо, как видите, последняя тема сегодняшнего соревнования – доверие. Лишь мастер, который может доверять своему рабу, и раб, способный доверять мастеру, могут эффективно работать. Это неразумно». Повелитель рабов немедленно шагнул вперед с перекошенным лицом. «Наши навыки – часть нас. Вы же не потребуете от кузнеца доказывать мастерство без использования профессии». «Вообще-то потребую», – холодно парировал принц. И в этом был смысл. «Навыки могут обойти недостаток знаний, но базовые умения все равно остаются основой. Базовое фехтование дает основы владения мечом, но хороший боец в итоге овладеет ими и будет пользоваться, даже без соответствующей профессии. Фактически это основа для освоения продвинутого мечника. Вы никогда не получите эту специализацию, не выучив основы». Повелитель рабов с ненавистью смотрел на принца, но тот продолжал речь, игнорируя его взгляд. «В первом испытании рабы покажут доверие к мастеру, во втором – мастер продемонстрирует доверие к рабам. Ну а в финале я предложу вам нечто особенное. Для первого испытания мне понадобится 3 девушки от каждой группы. Мастера, вам будут вручены 3 фиала. Содержимое одного отравлено. Яд не убьет рабыню, но причинит сильную боль. Мастера должны выбрать, какой фиал предложить подчиненным». Я возмущенно вскочил. «Это жестоко. Подобное не завоюет доверие, а разрушит его. Девушка должна предположить, отравлена она или нет», — продолжил принц невозмутимо. «Если выпьет фиал, получит 1 очко. Если окажется права в предположении, получит 2. Побеждает команда с наибольшим количеством очков. Хи-хи-хи. Я согласен. Захихикал повелитель рабов. Конечно, согласен. Для него это идеальный шанс помучить чужих рабынь. Все хорошо, мастер. Я пойду. Заявила Мия. И я, добавила Присцилла. Мастер, пожалуйста, отравите меня. Попросила Теона, вставая. Моя выносливость и терпимость к боли позволит справиться с этим зельем. Теона, я не собираюсь тебя травить. Твердо заявил я. Теона нежно улыбнулась, после чего вышла на арену с двумя другими девочками. Прежде чем я успел возразить, мне в руки положили три фиала. Мужчина прошептал, что в первом яд. Мне очень захотелось разбить этот фиал о его голову. Как, по его мнению, я должен выбирать? Это чересчур жестоко. Впрочем, я все равно сказал этому типу, что хочу с ним сделать за подобное предложение. «Активируйте барьер», — приказал принц. Барьер поднялся над девушками. Мы могли их видеть, но они нас, нет. Теперь они были предоставлены сами себе в принятии решений. Отлично. Самое время для настоящего испытания на доверие. Или, как я это называю, издевательство над невинными девушками ради развлечения толпы. Глава 70. На стороне Арчибальда, естественно, стояли Шаа, Кани и Солиция. Шаа фыркнула при виде моих девочек, после чего взяла фиал, внимательно его рассматривая. «В нем нет яда», — уверенно заявила она. «Мастер не отравит меня. В конце концов, из нас троих я единственная все делала правильно и не должна была вызвать недовольство. Я выиграла оба испытания». С этими словами она выпила зелье. Как только фиал опустел, выражение ее лица начало меняться. Шаа с криком рухнула на землю. Вокруг нее засветилась черная миазма, но боль была изнутри, поэтому ей оставалось лишь реветь и корчиться. «Не отравлена». Кани выпила свой фиал без колебаний. «Не отравлена». Солиция также осушила содержимое. Повелитель рабов бросил на Шаа полный ненависти взгляд. «Тупая девка», — прорычал он. «Если я дам яд первому человеку, остальные об этом точно узнают. Даже полные идиоты способны это понять. Могла бы заработать мне 6 баллов». Раунд завершился молниеносно. Они заработали 5 очков из-за ошибки Шаа. Она ожидала снисхождения или справедливости, но повелитель рабов мыслил иначе. Кани и Солиция унесли ее с арены. С моей стороны выстроились Теона, Мия и Присцилла. Теона некоторое время с откровенно мрачным выражением смотрела на фиал. Было ясно, она пытается себя убедить. Хотя барьер мешал мне подавать ей даже намеки, она видела боль Шаа. «Мастер дал мне яд», — объявила Теона. Она взяла флакон и выпила содержимое. Подождала несколько минут, но ничего не произошло. Бросила взгляд в мою сторону с отчетливой растерянностью. «Мастер, почему?» – прошептала Теона подавленно. «Она просила меня использовать яд на ней, чтобы другие девочки не страдали. Но поскольку я не выбрал ее, это означало, что одна из остальных будет мучиться». Я опустил голову с виноватым выражением. «Хорошо», – рассуждала Мия. «Поскольку мастер не выбрал Теону, нужно мыслить реалистично. Он не выбрал ее, скорее всего, из-за беспокойства о ранениях от недавнего боя. Мастер справедлив и не хотел бы причинять ей дополнительную боль. Мое здоровье всегда было слабым из-за духовных хвостов, так что меня он тоже не выбрал бы. Мастер не дал мне яд». Она выпила содержимое, нервно закрыв глаза. Через мгновение облегченно вздохнула, а затем застыла и повернулась к последней Присцилле. Та склонила голову на бок в замешательстве. При двух опустошенных фиалах третий явно был отравлен. Присцилла становилась жертвой, и это имело смысл. Она могущественная королева-фей, способная выдержать боль. К тому же я мог рассердиться на нее за провал с уборкой. Пожалуй, никогда не смотрел на Присциллу так пристально, как в этот момент. «Давай», — нервно подбодрила Теона, — «ты должна выпить фиал с ядом. Будь сильной для мастера». Выпить это?» Присцилла посмотрела на фиал с недоумением. «Но мастер не дал бы мне пузырек с ядом. Видите?» Две девушки уже собирались возражать, но Присцилла поднесла фиал к губам и опустошила его. Они тут же побледнели, сейчас потеряли очко из-за глупости Присциллы и фактически проиграли испытание. Но время шло, а Присцилла не корчилась от боли. Зрители шептались в замешательстве, а она весело хихикнула. «Глупые сестрички», — заявила она, — «мастер никогда не навредил бы нам, если у него есть выбор. Вы действительно верите, что он мог отравить кого-то из нас?» Смущенная Мия внезапно воскликнула. «Мастер использовал исцеление от яда на фиале. Ну как я мог навредить им?» Для простодушной Присциллы вопрос был предельно ясным. Ее доверие ко мне оказалось абсолютным, Даже вопреки противоречивым доказательствам она знала, что мастер не причинит вреда. Разумеется, я использовал заклинание исцеления от яда. Даже если потеряю очко или проиграю испытание, все равно не причиню им вреда. Не считал, что остальные девочки не доверяли мне, просто они слишком много думали. Ме, например, никак не могла представить, что я ее отравлю, поэтому чувствовала себя полной дурой. Что касается Тионы, она действительно не доверяла мне, когда я сказал, что не собираюсь ее травить. Была убеждена в необходимости пожертвовать собой и верила в это больше, чем в меня. Так что Присцилла в мгновение ока оказалась и хитрее Ми, и более доверчивой, чем Тиона. М-мастер. Тиона разрыдалась, после чего с разбега спрыгнула с арены. Ой, я вытянул руки, ловя ее. Бум. Как земляной голем, Тиона была исключительно тяжелой, несмотря на небольшой размер. К тому же после многих лет в подземелье она стала сильнее, что лишь увеличило вес. При нашем совместном падении земля подо мной потрескалась. Мия и Присцилла тоже решили прыгнуть на меня, но у них хотя бы были мягкие тела, да и начали целовать меня, что позволило смириться с болью. В конце концов, все было не так уж плохо. Глава 71. Последнее испытание закончилось ничьей, объявил принц. Поскольку результат таков, думаю, будет справедливо, если победитель следующего испытания станет общим победителем соревнования. Если бы не его предложение, любой команде требовалось бы выиграть следующие два испытания для общей победы. Но что, если мы победим только в одном из оставшихся двух? Теперь к подобной неопределенности ничто не могло привести. Правда, принц казался слегка разочарованным. Видимо, последним испытанием планировалось нечто действительно особенное, и теперь он вынужден это пропустить. «Я согласен», — после недолгих размышлений заявил повелитель рабов. «Аналогично», — подтвердил я. «Честно говоря, не знал всех трюков повелителя рабов. Просто больше не хотел мучить моих девочек, эти испытания слишком часто оказывались жестокими». «Все просто», — продолжил принц. «Рабы, вы все должны выйти на арену в рунический барьер, разрушающий связи». Все девушки исполнили приказ. После моих заклинаний и эликсира они были вполне здоровы, поэтому шли достаточно уверенно. Суть испытания проста. Я хочу узнать, чего хотите вы. Каждая должна ответить на простой вопрос. Желаете остаться рабынями своего мастера или стать свободными? Любая, кто попросит свободы, будет выкуплена мною на месте. Вас не будут сдерживать связи, требования и ограничения. Ваш мастер не сможет причинить вред, принудить или повлиять. Я хочу честного ответа. После этих условий лицо Арчибальда побледнело, но повелитель рабов был совершенно спокоен, что заставило Арчибальда волноваться еще больше. «Ваше высочество», — попытался обратиться к принцу Арчибальд, — «у река участвуют 5 рабынь, в то время как вы обходитесь с 3, — парировал принц. Можно сказать, он уже в невыгодном положении. Или Арчибальд боится за верность своих рабынь? Арчибальд опустил голову, не сумев ничего ответить. «На этот раз начнем с команды Рика», — объявил принц, обращаясь к эльфийке. «Ты хочешь остаться с Риком или стать свободной?» Фаения беспомощно улыбнулась. «Разумеется, лишь в рабстве я чувствую себя в безопасности. А если я смогу обеспечить твою безопасность?» — уточнил принц. «Захочешь ли тогда обрести свободу?» Она замолкла на секунду. «Если вы обещаете, я найму тебя служить в своем дворце и обеспечу 2 элитными стражами для охраны», — пообещал принц. «Эй, в чем смысл?» — раздраженно поинтересовался я. До этого казалось, что принц на моей стороне, но внезапно он сам начал портить мне результат. Принц повернулся ко мне, покачав головой. «Мне нужно знать правду. Понимаешь?» Я опустил голову. Хотя мне было неприятно, но в глубине души знал, он прав. Ведь этого я и хотел. Хотел знать, действительно ли девушки желают быть со мной. До сих пор мои способности повелителя рабов подсознательно склоняли их на мою сторону. А поскольку в этом мире я был один, меня действительно волновало, хотят ли они быть рядом. И вот наконец мог услышать ответ. «Если моя безопасность будет гарантирована», — нерешительно начала Фаения, бросая на меня извиняющий взгляд, «то не вижу причин не выбрать свободу». Глава 72. Она сказала именно это. Я опустил голову и прикусил губу. Ожидал подобного, но все равно испытывал ощущение пощечины. Разумеется, Фаения провела со мной меньше всего времени. Мы едва знали друг друга. В конце концов, она досталась мне лишь вчера. Вела себя приятно, но это была лишь любезность, демонстративно правильное поведение рабыни. Стоило признать, подобное было логично. Все они относились ко мне так, как полагается рабыням. Я помнил, как в 10 лет мне купили щенка. Он прыгал вокруг, лизал лицо и радостно встречал меня дома. Прожил у нас 6 месяцев, пока однажды я не оставил дверь открытой, и он убежал. Так и не вернулся. Собака, вроде бы верная и любящая нас, в итоге променяла нас на свободу. Мы были единственной семьей, которую он знал, но спокойно бросил нас. Если учесть время, проведенное с девочками, там и полугода не наберется. Не говоря уже о том, что они люди, заслуживающие свободы. Так что скорее всего так произойдет со всеми. Пока я размышлял, на арену вышел священник. Фаения бросила на меня последний взгляд с довольно противоречивым выражением, после чего опустилась перед священником на колени. Тот положил руку ей на голову, и мгновение спустя: «Фаения больше не является вашей рабыней». Сработало. Барьер действительно позволил обойти мое благословение и освободить Фаению. Теперь каждая из них была готова покинуть меня. Даже не мог заставить себя посмотреть на остальных девочек. Опустил голову, руки дрожали. Не знал, почему был настолько расстроен. Ведь этого хотел, разорвать связь, чтобы они жили свободно. Принц нерешительно посмотрел на меня, явно страдающего. «Я пошлю тебе позже 3000 золотых в качестве компенсации. Это будет больше ее стоимости. Прости, друг мой». Я поднял голову, посмотрев на его руку на плече. В беседке за его спиной принцесса сидела на краю, глядя на меня. Почему-то она плакала. Это было самым странным сегодня. Принц повернулся к Луизе, а я вновь опустил голову, чувствуя поражение. «Луиза, ты хочешь освободиться или остаться рабыней Рика?» «Я могу стать свободной», ее слова кололи, на секунду показалось, что могу потерять сознание. «Мэм, просто скажи, и я уберу твою метку рабыни». «Мне жаль», медленно произнесла Луиза. Я закрыл глаза. «Ну что же, так и должно быть. В конце концов, это правильно. Я должен оставаться сильным. Тебе не нужно извиняться», мягко сказал принц, жестом приглашая священника. «Вы ошибаетесь», заявила Луиза со злым выражением лица. Принц удивленно моргнул. «Простите, вы говорите, я могу стать свободной или рабыней Рика, но это противоречит друг другу. Для меня есть лишь одна свобода – быть с Риком». Луиза заявила это с такой уверенностью, что я не мог не смотреть на нее в шоке. Она откровенно разозлилась. Да и остальные девочки были в полнейшей ярости. Вместо радости при мыслях о свободе они злились. Принц неловко почесал щеку. «А ну ты можешь путешествовать с ним и дальше, будучи свободной, какая разница?» Возмутилась Луиза. «Разумеется, я последую за мастером. По-другому и быть не может. Но вы хотите разорвать мою связь с ним?» «Да-да», воскликнула Мия, хотя ее голос был мягче рева Луизы. «Моя связь с Риком делает меня сильнее и счастливее. Благодаря ей я могу улыбаться каждый день, потому что всегда чувствую мастера и его любовь. Как вы смеете пытаться отобрать ее у меня? Мастер есть мастер», разрыдалась Присцилла. «Если мастер не будет мастером, то Присцилла не будет Присциллой». Как обычно, сказанное Присциллой было либо невероятно мудрым утверждением, либо абсолютной чепухой. «Мэм, мастер словно восходящее солнце», добавила Тиона. «Если бы не принадлежала ему, то не смогла бы быть рядом. Только когда я полностью принадлежу мастеру телом, разумом и душой, только тогда могу проявить истинную силу. Он выявил лучшее во мне, во всех нас, поэтому он всегда будет моим мастером». Под натиском 4 разгневанных девушек принц попросту не знал, что сказать, был потрясен их слезами и руганью. Даже зрители начали неодобрительно смотреть на него. «Элиана, сделай это!» — крикнула Луиза. Раздался свистящий звук. В затылок принца Абериса прилетела туфля. Он повернулся к сестре, явно швырнувшей обувь. Та тоже открыто плакала. «Че, что я такого сделал?» — спросил он, отчаянно пытаясь понять происходящее. «Глупый брат», — сердито заявила Элиана. «Почему она полностью изменила мнение? Женщины действительно были существами, которых не мог понять даже принц Абериса. Что касается меня, я тоже был немало ошеломлен. Девочки, я думал со свободой. И ты». 4 злобных взгляда скрестились на мне, заставив вскрикнуть. «Че, что, продолжаешь говорить, что хочешь нас освободить?» — обвинила Луиза. «Я просила об освобождении. Если мастер не будет мастером, то Присцилла не будет Присциллой». «Да, Присцилла, ты уже это говорила», — Тиона погладила ее по голове, отчего та заметно повеселела, видимо забыв, о чем речь. «Так вы хотите быть со мной навсегда?» со слезами воскликнула Мия. «Твоими рабынями», — объявила Тиона. «Элиана». Раздался очередной свист, и в мое лицо прилетела вторая туфля. Это было болезненно. Впрочем, мои девочки уже не позволили думать о другом. Само собой, мое мнение об их желании освободиться было разгромлено в пух и прах. Даже такой тормоз, как я, все понял. Плача, обнял их всех. «Я никого из вас не отпущу, никогда».